«Экм Билдерс», — ответил голос. «Это Майкл. Скажите, мистера Моретти нет. Позвоните попозже». Майкл напрягся, затем сказал «Тонис Плейс» и повесил трубку. Когда он подошел к автомобилю, Роза посмотрела на его лицо. «Что случилось, Майкл?» — спросила она. «Не знаю. Я отвезу тебя к твоей двоюродной сестре. Оставайся там, пока я тебе не позвоню». Тони проводил Майкла в свой кабинет, расположенный позади ресторана. «Я слышал, что ФБР сидит у тебя дома и в офисе в городе, Майкл». «Спасибо», — ответил Майкл. «Распорядись, чтобы мне не мешали». «Хорошо». Майкл подождал, пока Тони вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Затем поднял трубку телефона и быстро набрал номер. Через 20 минут Моретти понял, что произошла катастрофа. Когда начали поступать сообщения об арестах, Майкл вначале не мог поверить им. Все его солдаты и лейтенанты были схвачены. То, что происходило, было похоже на кошмар. Полиция получила информацию от члена его организации. Майкл позвонил в другие мафиозные кланы по всей стране. Все спрашивали у него, что происходит. Они несли потери, и никто не знал, откуда произошла утечка информации, но все подозревали, что из окружения Майкла Моретти. Джимми Гордино из Лас-Вегаса поставил ему ультиматум. «Я созываю комитет, Майкл». Национальный комитет из руководителей организаций собирался в тех случаях, когда у какой-нибудь из организаций появились проблемы. «Полиция всех трясет. Ходят слухи, что проболтался кто-то из твоих ребят. Мы даем тебе 24 часа, чтобы найти и заставить замолчать предателя». Прежде полиция брала только мелкую рыбешку. В этот раз впервые аресты коснулись руководителей организаций. «Ходят слухи, что проболтался кто-то из твоих ребят». Они правы. Больше всего пострадала его организация. Кто-то дал полиции веские показания, иначе они ни за что не отважились бы на подобную операцию. Кто это мог быть? Только 3 человека знали структуру организации. Майкл и 2 его лейтенанта, Сальваторе Фиоре и Джозеф Колелла. Только 3 человека, кроме него, знали, где спрятаны документы организации. Единственным, кто мог выдать эту информацию, был Томас Коулфекс, но он гнил где-то в болоте в Нью-Джерси. Майкл подумал о Сальваторе Фиоре и Джозефе Колелле. Трудно поверить, что кто-либо из них нарушил закон смерти и заговорил. Они были с ним с самого начала, он вырастил их. Майкл позволял им иногда проводить свои дела и снимать дань с проституток. Зачем же им предавать его? Ответ, конечно, был прост. Место, которое он занимал, прельщало всех. Когда Майкла выбьют из седла, они могут заменить его. Майкл почувствовал гнев. Ублюдки пытаются убрать его, но им недолго остается наслаждаться жизнью. Прежде всего, надо договориться о залоге для его людей. Ему нужен адвокат, которому он мог доверять. Колфекс мертв, а Дженнифер. Майкл почувствовал, как его сердце опять охватил холод. Возвращайся побыстрее».